Владимир прошел уже многие сечи, но лишь недавно вдруг стал понимать вот это вот внутреннее состояние битвы, когда, кажется, дерутся друг с другом похожие люди, одинаково вооруженные, на одинаковых конях, и вдруг оказывается, что одни падают духом, и сразу пропадает у них сила в руках, слабеет удар, их кони начинают метаться бестолку в разные стороны, другие вдруг будто загораются. Все у них складывается, все удается, каждый удар обретает двойную силу. Он с усиленной яростью бросился вперед. Упоение сечи захватило его, и Олегова рать все прогибалось и прогибалось, распадаясь под натиском смолян, а с другой стороны ее теснили Всеволодовы воины. Где-то сбоку слышался победный клич вышгородцев. И вот он, долгожданный миг. Тмутараканцы дрогнули и побежали. Бегущий всегда скачет быстрее победителя. И войско Ярославичей не преследовало своих врагов. Да и осталось их в живых не так уж много. Вся долина близ Нежатиной Нивы была уложена людьми, и своими, и чужими. И только тут Владимир узнал о том, что случилось в стане Изяслава. В разгар боя великий князь сошел с коня и подошел к своим пешцам, встал вместе с ними, полагая ввести их в бой. И в это время откуда-то сбоку выехали на них люди Бориса, и не успели пешцы поднять оружие, как один из врагов нанес князю смертельный удар в спину. Теперь сеча закончилась. Вот они лежат рядом, дядя и племянник, великий князь Изяслав и Борис Вячеславич. А дальше рядами убитые киевляне, туровцы, смоляне, тмутараканцы. Среди них близкие люди Олега. Сам же Олег исчез. Над затихшим полем боя уже слышался властный голос князя Всеволода. Он приказывал вести тело брата в Киев в сопровождении небольшой дружины, а основной рати немедля идти назад к Чернигову. Это было 3 октября 1078 года. Едва весть о разгроме тмутараканской рати, гибели Бориса и бегстве Олега достигла Чернигова, город сдался на милость победителей. Теперь оставалось обезопасить Русь от шедших на помощь к Олегу половцев. Навстречу кочевникам Всеволод послал Владимира и Ярополка, наказав братьям не искать боя, а постараться договориться с половцами миром. Несколько дней прождали половецкую конницу на подступах к Чернигову братья, но тщетно. Кочевники так и не появились. Их сторожи промелькнули несколько раз вдалеке, да обозначили себя половцы несколькими большими заревами в местах, где находились приграничные поселения. Потом все стихло. Узнав об исходе битвы под Нежатиной Нивой, половцы ушли в степь. Не задерживаясь в сгоревшем Чернигове, князья спешили в Киев вслед за телом великого князя Изяслава. К середине октября, захоронив брата в мраморной раке церкви Богородицы, Всеволод установил на Руси новый порядок владения столами. Сам он, согласно княжеской лестнице, сел как старший в роде на столе своего отца в Киеве, сохранив за собой Переяславский стол. Чернигов, второй стол на Руси, был отдан Владимиру Мономаху. За ним же сохранились Смоленский и Ростово-Суздальские столы. Изяславовы сыновья сразу же были оттеснены в сторону. Святополк так и остался в далеком от больших княжеских хитростей Новгороде. Ярополка Всеволод вывел из Вышгорода и отправил в дальний Владимир Волынский, придав ему, чтобы притушить обиду, некогда славный в княжеской лестнице, но ныне захеревший Туров. Всех заметных князей-изгоев Всеволод собрал здесь же, во Владимире Волынском, Ростиславичей, Володаря и Василька, а также Давыда Игоревича, поместил их под надзор Ярополка. Святославичем Всеволод тоже дал столы. За Романом оставил Тмутаракань, а Олег увелел сказать, чтобы шел княжить в лесной Муром.